Заминка, остывание. Небольшая прогулка, несколько упражнений и до завтрашнего вечера. Алекс пошла домой с Леонардом, смотрителем музея, и Глориеттой, бывшей школьной учительницей. Все больше беспокоясь о Саймоне, Алекс почти не участвовал в разговоре Леонардо и Глориетты. Они обсуждали достоинства пикалоло, гавайской, выращиваемой дома марихуаны. Насколько могла понять Алекс, они уже перепробовали все ее виды. Кона, Голд, Пуна, Баттер, Кауя, Электрик и самую действенную из них – Майи Вови. Что поделать? На Гавайях марихуана была самой прибыльной сельскохозяйственной культурой, превосходя такие отрасли, как производство сахара и переработка ананасов. Ни Алекс, ни Саймон ни разу даже не дотронулись до этой дряни. Слава богу, Саймон не верил даже в аспирин. «Смотрите, вон там!» — сказал Леонард, указывая на толпу. Алекс вгляделась в сумерки и увидела зажженные бумажные фонарики, кружащиеся рядом с гигантской индийской смоковницей. «Танцоры, Бон!» Глориетта вздрогнула. «Жутко все это! Вот что я вам скажу. Мертвые возвращаются к живым. Мой папочка говорил, что когда ты умираешь, кто-нибудь добывает этому рад». «Пение прекратилось», — сказал Леонард и усмехнулся. «Надеюсь, что здесь все не так, как мы говорили». Леонард и Глориетта потащили Алекс к танцорам Бон и их зрителям. «Они готовятся к благословению фонариков перед тем, как их пустить на воду», — сказала она им. «Празднество мертвых, празднество фонариков». Ей показалось, что она видит лицо Саймона, а потом вместо него еще двоих людей, которых она любила и которые были уже мертвы. Она задрожала, поймав себя на ужасные мысли. Жив ли Саймон? Буддистские священники начали тихо благословлять фонарики, и толпа стала стихать. Слышались только хриплые голоса австралийских туристов. Алекс нагнулась растереть свою затекающую икру и застыла на месте. Поначалу она подумала, что она ошиблась. Постоянно думая о Саймоне, она, наверное, уже была близка к умопомешательству. Оставаясь в том же положении, она внимательно вслушивалась всем своим существом. Страх начал заполнять ее. Как во сне она медленно выпрямилась и повернулась на звук. Звук постукивания. Постукивание кольцом на пальце о головку трости. Ошеломленная Алекс уставилась на человека, который постукивал по трости. Он был за Леонардом сразу позади него. Ее ужас сменился яростью. В течение секунды нервы ее напряглись, она превратилась в тигрицу. Резко повернувшись к шумным австралийцам, она выкрикнула: «Черт вас всех возьми! Тихо! Заткнитесь! Заткнитесь! Заткнитесь!» Истеричность в ее голосе парализовала их. Толпа в изумлении уставилась на нее, некоторые посторонились. У Леонардо отвисла челюсть. Глориетта неуверенно протянула руку к Алекс и тихо коснулась ее плеча. Алекс слышала шепот, слышала, как ее называют по имени, но она и человек с тростью ничего вокруг себя не видели. Это выстукивание. Алекс вспомнила одно из первых правил криптологии. Каждый радист имеет свой почерк, такой же индивидуальный, как отпечатки пальцев, подделать его невозможно.